факты?» — закашлявшись, спросил Мюллер. Штирлиц понял, что тот специально закашлялся. «Не хочет, чтобы его голос присутствовал на пленке. Кашель меняет голос до неузнаваемости». Однако, отметил Штирлиц, на его пассаж про генштаб и дипломатов Мюллер клюнул. Сразу же потребовал фактов. «Ну что ж, я дам тебе факты. Только плохо, что я не рассказал об этой моей идее пастору. Они, я думаю, станут сейчас к нему подкрадываться. Надо сделать все, чтобы Мюллер, именно Мюллер, поручил мне поездку в Швейцарию. Я должен так повести себя во время допроса, а этот допрос, ясное дело, чтобы оставить нечто такое на донышке, что сделалось бы совершенно необходимо Мюллеру. Нужен крючок. Только б не переторопить дело, только повести мне, только разбудить в этом уставшем человеке фантазию. А как ее разбудишь? Интересом. Личным интересом. Он умный, он понимает, что думать сейчас надо только о себе самом. Все проиграно. Но ведь и он заложник у Гитлера. Они все заложники, трусливые маленькие заложники в руках больного, трясущегося маньяка. Вот ужас-то! Отчего такое возможно? Верно говорят, не сотвори себе кумира. Они думали, что их кумир приведет их к мировому могуществу, положит им под ноги человечество. Малая интеллигентность, отсутствие подлинного знания всегда рождает доктрины такого рода. А ведь учиться не все любят. Детей принуждают читать историю, штудировать иностранные языки. Доктрина национал-социализма рассчитана на лентяев, на тех, кто больше всего любит спортивные игры, развлекательные программы по радио и кружку пива вечером, после того, как отсидел работу. «Факты любопытные», — сказал Штирлиц. «Хотя Шлак мне далеко не все открывает, он много держит в резерве для торга. Настрой его логики в данном случае абсолютен. Вот его схема. Почему Вольф был смещен в конце прошлого года с поста начальника личного штаба Рейхсфюрера? Ведь это крах, падение, нет?» Штирлиц посмотрел на Мюллера, ожидая ответа. Тот молчал. Штирлиц явственно представил, как медленно и шершаво тянется пленка в диктофоне. Усмешливо спросил: «Группенфюрер, вы не хотите, чтобы ваш голос был на одной пленке с моим?» Мюллер молча кивнул. «Хорошо, я понял. Слово «группенфюрер», которое я только что произнес, легко уберется. Пленка, видимо, шведская, хорошо склеивается. Рывка при прослушивании не будет. Продолжаем. Так называемое «падение Вольфа» было первой фазой операции, задуманной здесь, в Берлине, в этом здании. Следующей фазой было подключение генерального штаба, который обязан был дать согласие на назначение Вольфа заместителем командующего группой войск в Северной Италии. Армия за подписью генерал-полковника Гудриана дала такого рода согласие. Нормы протокола требовали, чтобы факт приезда Вольфа в Италию был обговорен по дипломатическим каналам с правительством Муссолини. Переписка по этому вопросу хранится в архиве Министерства иностранных дел. Черный мундир СС, наш с вами, столь тенденциозный, Вольф ловко сменил на зеленый френч. Военный человек, каста служивых. Во все времена генералы враждующих армий время от времени садились за стол переговоров. И произошло все это еще накануне нашего наступления против союзников в Арденнах. Значит, комбинация действительно готовилась загодя. Более того, Шлак считает, что когда Шелленберг арестовывал Канариса один на один, без свидетелей, адмирал, видимо, отдал ему такие связи, которые обеспечили Вольфу вполне надежный контакт с Даллесом. И если бы не моя, нет, скажем, наша с вами работа по пастору, переговоры наверняка могли бы закончиться полным успехом. Вы просили меня изложить факты. Я изложил вам строй логического размышления пастора. Это, если хотите, факты.